Попутчик оказался любопытен. Он заглянул на заднее сиденье, и только то, что Кира предусмотрительно набросила на руку кофту, спасло ее от испуганного вопля. Внимательнейшим образом рассмотрел автомагнитолу, зачем-то сунулся даже в бардачок, но спохватился, что это уже чересчур, и приступил к личному осмотру Максима. Похоже, зрелище его разочаровало, потому что сверкать глазами и зубами он перестал, больше не вертелся и сидел тихо до самого поворота, который возник менее чем через четверть часа. На обочине стоял мотоцикл. Черный огромный Харли Дэвидсон, словно сошедший с рекламной картинки. «О, братан!» — заявил попутчик, тыча в него пальцем, как в родного. «Спасибо, мужики, что подбросили». И он покинул «Москвич», даже не взглянув на своих благодетелей. Ну и бог с ним. Что возьмешь с человека, у которого брат, мотоцикл? Еще хорошо, что разговаривать умеет. Кира поймала вопросительный взгляд Максима в зеркальце. «В чем дело?» «Ехать можно?» — поинтересовался он. «Разумеется», — фыркнула Кира. «И чем быстрее, тем лучше». С этими словами она вытащила пистолет из-под кофты и снова перевела его в боевое положение. Однако, как выяснилось, ненадолго. Не прошло и 5 минут, как знакомый Харли Дэвидсон со свистом обогнал их и пошел петлять впереди, мигая стоп-сигналом. С заднего сиденья свешивался и интенсивно махал давешний попутчик. «Забыл что-то?» — удивленно спросила Кира, снова маскируя оружие складками кофты. «Ни черта тут нет, да и не было при нем ничего». «Зачем же тогда?» — Кира не договорила. Мотоцикл заложил такой вираж перед носом москвича, что Максиму пришлось до отказа вывернуть руль, избегая столкновения. Машина боком съехала на обочину и стала, приткнувшись к купе каких-то кустов, из-за которых, о Господи, из-за которых выскочили 2 парней и с проворством, достойным лучшего применения, распахнули передние дверцы. Оба незнакомца мгновенно оказались рядом с Максимом, стиснув его с 2 сторон, причем тот, кто оказался справа, не поленился обернуться к Кире и предъявить ей свои права на такое поведение. Права выглядели точь-в-точь, как электрошокер. «Сиди тихо, девочка», — миролюбиво попросил незнакомец, «а то мы устроим твоему дружку электрический стол, ладно?» В тот же миг такой же шокер был приткнут к шее Максима слева. Кира только моргнула в ответ, медленно опуская как можно ниже руку с пистолетом и не отводя глаз от электрошокера, который прильнул как раз туда, где проходит сонная артерия. Одно движение пальцев... «Рули налево, товарищ!» — с тем же миролюбием было предложено Максиму, и ему ничего не оставалось, как, снова взявшись за руль, заехать в глубину этих пышных кустов, сразу же и надежно скрывших москвич от посторонних глаз. Подбежал Конопатый, нетерпеливо заплясал возле открытой дверцы, приглашающе размахивая рукой. Появился мотоцикл, его вел, оседлав, как ослика, огромный бритоголовый детина в черной майке и коротких шортах, выставлявших на показ волосато-загорелые ножищи тяжеловеса. Таких крепышей в народе обычно называют бугаями или бычарами. «Американский боевик какой-то», — вяло подумала Кира. «Может быть, где-то здесь кино снимают?» «Ну, кого делать будем, мужики?» — спросил бугай, заглядывая в машину и задумчиво переводя взгляд с Максима на Киру. «Вы тут моего братишку подвозили, а он в вашей тачке портмонет с 1000 баксов обронил. Сами отдадите ли помочь?» Менее схожих людей, чем 2 этих брата, невозможно было себе представить. С другой стороны, чем еще, как не общей наследственной патологией, можно объяснить их неспособность отличить мужчину от женщины? И вдруг до Киры дошло, в какую переделку они с Максимом попали.